О, величайшей духовной борьбе, весь мокрый от пота и не видя никакого выхода, я собрал последние силы и начал обращаться к Господу в молитве. Господи, ты сказал, растение, которое не отец мой насадил, искоренится. Я же верю, что ты спас меня, ты крестил меня Духом Святым, и я верю, что принадлежу только тебе. На основании верности твоего слова, как твое дитя, я повелеваю всем темным силам во имя Иисуса Христа, во имя его крови святой, пролитой на Голгофском кресте, оставить меня. Эти слова повеления я повторил несколько раз и изо всей силы, и к моему собственному удивлению, как бы чешуя начала сходить с меня, и вся тяжесть адской тьмы. Улыбка радости, словно солнечный луч после ненастья, пробилась в душу мою, и я после двух недель ужасной борьбы смог вздохнуть полной грудью, слава нашему Господу. После этого искушения, в продолжении нескольких дней, Божьи благословения так наполняли мою душу, что мне казалось, я был на небе. Полнота благодати непрерывно наполняла все мое существо, так как я не чувствовал земли под ногами. От всего сердца я благодарю Господа, который перевел меня через долину смертной тени и вывел на свободу радости в Духе Святом. Подобные сему искушения апостол Петр называет огненными. Когда нам приходится испытывать их на себе, мы думаем, что больше никто в мире не переживал подобных искушений. Но из послания Петра избранным мы видим, что такие же страдания случаются и с братьями нашими. Господь своей рукой вывел трех ему верных сынов Израиля из раскаленной печи невредимыми. Он сохранил Даниила во рву львином. Он же силен сохранить всякого полагающегося и надеющегося на него и вывести из самых низких долин и глубоких ям, которые дьявол приготовил на пути для преткновения детям Божьим. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостаньте ему твердой верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Слава ему и держава во веки веков. Аминь. Часть пятая. Служение Святого Духа в Церкви. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все и во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу, одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различие духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. 1 Коринфянам 12:4-11. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершенствованию святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Ефесянам 4:11-13. В мире есть очень много церквей, или точнее, вернее сказать, церковных организаций. И по наружности нелегко различить, которая именно угоднее Богу и где Бог больше прославляется. Но есть только одна, единственная церковь, члены которой искуплены кровью Иисуса, в которой поселяется Бог Духом Своим Святым. Можно называть церкви самыми лучшими именами, но если в них не обитает Дух Святый, все они холодны, мертвы и безжизненны. В обетованную землю народ израильский ввел столб облачный днем и огненный ночью. К вечному небесному Ханаану народ Божий, Церковь Христову, ведет Дух Святый. Поэтому Дух Святый и его служение в Церкви Христовой является главным источником ее силы и жизни. Чем больше места имеет Дух Святый в Церкви, тем больше жизни в ней. Животворящий Дух Божий, пребывая в живых членах тела Христова, дарит им сверхъестественную силу и делает их способными рассуждать о небесном, Божьем, чего не видел человеческий глаз и не слышало ухо и не приходило на сердце человеку. 1 Коринфянам 2:9-10. Как тело без духа мертво, так всякая церковь мертва без Духа Святого. Даже в церкви, где проповедуется Евангелие, но Дух Святый не проповедуется в дарованиях духовных, такая церковь слепа духовно. Дары Духа Святого – это глаза церкви, но так как церковь состоит из отдельных членов, прежде чем церкви, то есть в общине, ощутится духовная жизнь, она должна быть в ее отдельных членах. Все то, что мы разбираем в этой книге, относится исключительно к верующим в полное Евангелие, крещенным Духом Святым. Каждый член церкви, для того, чтобы он мог быть употребляемым Богом или же иметь дары Духа Святого, должен быть крещен Духом Святым, потому что без крещения Духом невозможно иметь дары Святого Духа. Правда, многие мирские люди обладают блестящими талантами или красноречием, краснобайством, скажем так. Но это ничего общего не имеет с духовными дарованиями. Со времени крещения человека Духом Святым, Дух Святый все свои действия производит с участием Духа Человеческого. Человеку неизвестно Божие, оно для него непостижимо, и воля Божья чужда для него. Только Духу Святому все это известно, потому что он проницает в глубины Божии. Когда наш внутренний человек исполнен Духа Святого, он имеет с ним общение. А когда для Духа Святого нет никаких препятствий, он открывает тайны своей воли Духу нашему. Он настолько чувствителен, что самое малейшее нарушение его велений препятствует его действиям. Поэтому каждый, получивший от Господа милость быть участником служения Духа Святого, имеет величайшую ответственность перед Богом жить достойно призвания. Некоторым христианам пришлось разочароваться в своих переживаниях. Они думали только бы достичь крещения Духом Святым, а тогда все кончено. Но вышло наоборот. До крещения Духом Святым было все в порядке. Как-нибудь молился или нет, читал Слово Божие или нет, но после крещения Духом Святым увидел, что невозможно жить без продолжительной, усиленной молитвы, без духовного питания души Словом Божиим. Дух Святый влечет ко всему святому, духовному, небесному и угодному Богу. Если же при влечении Святого Духа бывает непослушание Его голосу, он моментально угашается, и в сердце происходит охлаждение. Когда угашение Духа бывает часто, Дух Святый огорчается, побуждение не чувствуется, и сердце наполняет равнодушие. После этого уходит желание к молитве, нет охоты читать Слово Божие, и кажется, что все и все против тебя, а далее уже жалуются на нервы и так далее. После всего этого, если природный характер выдержанный такого человека, то еще выносимо, но если острый, то можно сделать такое, что и самому потом будет стыдно. Из-за этого вместо славы Богу приходят соблазны и поношения имени Его. Лучше всего никогда не ставить препятствий Духу Святому, а предоставить Ему все условия к Его действиям. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны, говорит апостол Павел, Галатам 5:25. Получившие от Господа дары Духа Святого еще больше ответственны перед Господом. Они должны быть в постоянном бдении, в контакте с небом и в гармонии со Святым Духом. Проявление даров Духа Святого полностью зависит от тесного общения нашего внутреннего человека с Богом в Духе Святом. Те, кого Господь употребляет в дарах истолкования языков или пророчества, хорошо с этим знакомы. Они знают, что духовные дары – это дело не случайное. Бог имеет свой святой план, по которому совершается его духовное строение. Заблаговременно избранные сосуды Господь освящает и употребляет по его собственному изволению, наделяя их своими дарованиями, по его усмотрению. Мы живем в дни благодати, в дни действия Духа Святого, о чем было предначертано еще пророком Иоилем и подтверждено в Новом Завете. Со дня Пятидесятницы Дух Святый производит всю божественную работу на земле, исполняя служение заместителя Сына Божия и утешителя последователей Иисуса Христа. До времени восхищения Христовой Церкви от земли Дух Святый пребывает с нею, наделяя каждого ее члена в отдельности своими дарованиями. Дары Духа Святого – это проявление сверхъестественной, небесной, божественной силы в человеке, а не природные его таланты. Для Божьего народа на земле много вверенных Иисусом дел, которых людям невозможно исполнить. Именно Дух Святый дает силу исполнить невозможное человеком. Причем Он есть Бог устройства и порядка. Все избрания и назначения Духом Святым имеют единственную цель – привести народ Божий к единству и совершенству во Христе Иисусе. Ефесянам 4:11 по 13. Поскольку дары Духа Святого и Его водительство возможны только для крещенных Духом Святым, то и все заповеди, относящиеся к правильному употреблению духовных даров, принадлежат только к получившим от Бога милость быть сопричастником Его даров. 1 Коринфянам 14:37. Дары Духа Святого имеют величайшую ценность только тогда, когда через них прославляется Господь и Церковь назидается. Ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви, поучает нас Слово Божие. 1 Коринфянам 14:12. Для того, чтобы все было в божественном порядке, благопристойно и чинно, Слово Божие нам говорит: достигайте любви, во-первых, и ревнуйте о дарах духовных, это во-вторых. 1 Коринфянам 14:1. Когда сердце исполнено божественной любви, оно свободно от своего «я», потому что любовь не превозносится, не гордится, не ищет своего и так далее. 1 Коринфянам, это 13 глава. Дары и призвания Божии непреложны. Римлянам 11:29. Или же человек при отсутствии Божьей любви в сердце имеет влечение к употреблению даров Духа для своей славы и похвалы от людей. Это самовольное злоупотребление даров, которое всегда сопровождается соблазнами и поношением Духа Святого. Дьявол, он никогда и ничего не может сделать Божьего. Он всегда старается сделать подделку на все Божье. Перед нами стоит весьма важный вопрос. Можем ли мы распознать и различать проявление истинных даров Духа Святого от всяких подделок, и как это возможно? Мы можем открыто сказать, что никакая наука и теория не могут этому научить. Это исключительно практическая сторона. Опыт ежедневного смиренного хождения перед Богом в страхе Господнем. Всегда и везде, где Господь хочет проявить свою славу, дьявол старается сделать замешательство для того, чтобы получился соблазн и поношение имени Господня. Для того, чтобы мы могли отличить истинное от ложного, мы должны уметь отличать духовное от телесного, от земного, полезное от вредного и Божие от дьявольского. Они никогда не действуют совместно и одновременно. Как уже было сказано, Дух Святый имеет дело с нашим внутренним человеком, потому что все духовное принадлежит ему, но не телу. Освящая наш дух, Дух Святый приготавливает душу ко встрече с Господом для вечной жизни. Тело же наше и кровь не наследуют Царствие Божие. 1 Коринфянам 15:50. Тело наше является временным храмом Духа Святого, и оно нужно до времени, подобно тому, как растение сохраняется нами до времени принесения плода. Духовность христианина зависит от того, насколько он поступает по духу, или же насколько превосходит его внутренний человек над внешним, то есть дух над телом. Христианин, в котором внешний человек, его тело имеет превосходство над внутренним, называется плотской, а в котором внутренний человек имеет превосходство над внешним, духовный христианин. Мы знаем, что Господь совершает и над телом человека свои милости, например, исцеление, освящение, освобождение от всяких нечистых привычек и тому подобное. Но мы говорим не о временном, а о вечном, что не принадлежит телу. Истинный христианин черпает радость жизни, удовольствие и успех не из внешних выгод, но из внутреннего источника воды живой, данного ему Христом и текущего в жизнь вечную. По откровению от Бога относительно Церкви Христовой и ее отдельных членов, апостол Павел в послании к Ефесянам излагает всю глубину и полноту славы Христовой, принадлежащей избранному народу. И для того, чтобы понимать эту глубину, апостол изъявляет свое желание перед Богом, дабы Господь по богатству славы своей дал крепко утвердиться каждому верующему Духом Божиим во внутреннем человеке. Ефесянам 3:16. Когда Дух Святый наполняет нас своим присутствием, тело реагирует на его присутствие, но мы всегда должны знать золотое правило, что Дух Святый не для того сходит на нас, чтобы мы его чувствовали и проявляли наши реакции тела. Знаете что? Когда бы нас нанимали строить дом, нам бы дали какой-то инструмент, ну, будь то, например, молоток или что-то иное, без чего мы не в состоянии производить работу. Мы получили врученный нам инструмент, но не для того, чтобы мы его только чувствовали в руке, но для того, чтобы с помощью инструмента работать. Мы не можем отвергнуть тот факт, что мы чувствуем инструмент в наших руках, когда держим его. Но если бы мы только стояли и хвалились тем, что чувствуем молоток в руке, нас скоро бы выгнали с работы. Не чувствование молотка в руке, но постройка дома есть главное. Для совершения Господней работы Он дал человекам свои дары, без которых невозможно иметь надлежащего успеха в труде Божьем. И нельзя отвергнуть, что человек ощущает и чувствует в своем теле присутствие Божьего дара. Но главное не чувство, а действительность, производящая чувство. Все духовные дары, которыми строится духовное строение, относятся к духовному, внутреннему человеку, но не ко внешнему, телесному. Обыкновенно при первом действии Духа Святого над человеком происходит реакция тела. Чем больше несмирен человек, тем больше он будет иметь телесных реакций. Верующие, которые не знают цели и смысла действий Святого Духа, постоянно выставляют свои телесные вибрации. А если кто скажет им что-нибудь, то они же ведь чувствуют. Реакции тела всегда доказывают неопровержимый факт, что в человеке отсутствует надлежащее смирение, а есть превосходство тела над духом. При отсутствии полного смирения в сердце и присутствии телесных проявлений и реакций Дух Святый не может быть в гармонии с Духом человека. В таких случаях всегда являются произвольные употребления духовных даров и ложные пророчества. Порожняя бочка всегда громче гремит, чем полная. Дерево, которое имеет много листьев и производит много шума, приносит мало пользы. Бог не дает дары для того, чтобы мы их чувствовали, но чтобы через Его дары в нас Он был прославлен и Церковь назидалась. Когда мы любим Господа всем сердцем, мы жаждем хвалить и славить Его всем нашим существом. Все же мы сознаем, что мы не в состоянии прославить Его, как Он достоин. На человеческом языке не хватает слов, чтобы выразить Ему благодарность. Тогда Господь дает свой новый язык, которого никто, кроме Господа, не понимает. Просвещая под силой и помазанием Святого Духа, человек говорит Божьи тайны, назидая себя духовно. Он величает Бога Богом данным языком. Когда мы прислушиваемся к телеграфу, нам покажется одно и то же тиканье, не имеющее никакого значения, но в действительности там нет ни одного удара и звука без значения. Некоторые люди, слыша невразумительные фразы говорящего на незнакомом языке, стараются подражать и копировать говорение от Духа Святого, надмеваясь своим умом. Это равносильно тому, что если бы начать копировать телеграф, стуча пальцем по столу. Всякие подделки, братья и сестры, всякие подделки нравятся дьяволу. Он не замедлит их использовать для клеветы и поношения Духа Святого. Для этого он употребляет противников Духа Святого. Служители Божии, водимые Богом и Его Святым Духом, в случаях, когда им диктовала совесть и обстоятельства одно, Дух Святый указывал им совершенно иное. Апостол Павел имел намерение идти в Асию и в Вифанию, но Дух Святый не позволил. Все говорили, чтобы он не шел в Иерусалим, но он лучше знал волю Духа Святого и повиновался ему. Апостол Петр даже и не думал иметь общение с язычниками, но Духу Святому было угодно, чтобы из его уст язычники услышали благую весть и спаслись. Петр повиновался всему, что ему Дух Святый указывал. Никакие подделки и человеческие планы не в силах заменить водительство Святого Духа. Его водительство не только необходимо апостолам или проповедникам, но также оно нужно и домашним хозяйкам, всем христианам, где бы каждый из них ни находился. Водительство Духа Святого также нужно при работе, при разговоре или при путешествии, как и при чтении Святого Слова Божьего. Это еще и не все быть крещенным Духом Святым. Нужно Ему повиноваться во всем. Дух Святый был на Валааме, помните? Но Валаам хотел сам все делать, а Богу это было неугодно. Самовольное употребление откровений Божьих Валаамом названо в Слове Божьем волхвованием. Как можно назвать подобное употребление откровений в наши дни? Может быть, станет вопрос, а разве можно употреблять Божьи дары самовольно? Если бы ничего подобного не было, тогда не нужны были бы и заповеди, и наставления по этому поводу. Но Слово Божие уделяет много места порядку и наставлениям по откровению правильных употреблений духовных дарований. Все дары Духа Святого на своем месте, когда они сопровождаются верой и мудростью. Без этих двух спутников духовные дары могут быть употребляемы не вовремя или не в точности. Не от желания или ревности христианина проявляются дары, но в условиях, когда Бог хочет, чтобы они были проявлены через того, кто получил их от Господа. Для того, чтобы все было вовремя и на месте, христианин должен находиться в постоянном контакте с Господом, чтобы его внутренний человек был способен воспринимать веления Святого Духа. Только это помогло пророку Ахии узнать переодетую жену Иеровоама, прежде чем она подошла к нему. И из-за тесного общения с Господом апостол Петр мог увидеть скрытый обман Анания и Сапфиры.